В конференц-зале на седьмом этаже здания объединения общин было просто нечем дышать. Вместо кислорода в помещении плавал прогорклый запах кофе, смешанный с вонью окурков в пепельницах. К этому добавлялся запах пота пожилых мужчин в строгих шерстяных пиджаках. Томас судорожно вытер вспотевший лоб. Он непроизвольно скользнул пальцами по узлу галстука, чтобы хоть как-то освободить дыхательные пути. Это была первая официальная встреча объединенной группы, хотя ее структура и подчинение не были пока выработаны. Обсуждение насущных проблем постепенно перешло в борьбу мелких самолюбий и пустые препирательства. И Томас понял, что потребуются многочисленные встречи и совещания, прежде чем удастся выработать согласованную, взвешенную политику. Был один очень важный и крупный вопрос, который должен обсуждаться на совместных заседаниях конгрессов объединения областных советов и объединения общин. Конгрессы состоятся в Норчапинге в июне. Это будут отдельные конгрессы, но часть заседаний пройдут совместно. Главный вопрос – возможность будущего слияния этих двух организаций. Эта общая и всеобъемлющая тема должна стать предметом подготовки предстоящего конгресса. Томас широко открыл глаза и принялся вчитываться в проект повестки дня конгресса. Но сосредоточиться он не смог. София была с ним всюду. Мысленно он видел ее то среди руководства, работающей над долгосрочными программами, то стучащей каблучками по коридору, неся в руках документы, предназначенные для представителя объединения областных советов. Томас откинулся на спинку стула, прислушался к монотонному бурчанию директора общинного совета и затуманенным взглядом попытался оглядеть участников совещания. София снова была здесь, у окна. Юбка в узкую белую полоску, шелковая блузка, белые зубы и пахнущие яблоком волосы. София в кружевном лифчике, приоткрыв рот, склонилась над пачкой бумаг. София без трусиков. Верхом на проекторе. Он откашлялся, тряхнул головой и попытался вернуться в реальность. У самого края длинного стола сидел директор отдела информации, он же председательствующий на совещании. Директор о чем-то шептался с руководителем проекта и одним из ответственных за его содержание. Оба ответственных лица одновременно пили кофе и отщипывали кусочки от быстро черствеющих венских булочек. Остальные областные руководители, расположившиеся у окна и утюжившие пиджаки спинками стульев, едва сдерживая зевоту, пытались сделать вид, что им очень интересно. Его реальность. Реальность Софии. Вдруг его посетила мысль, от которой мир вокруг потускнел. Что сейчас делает Аника? Где ее реальность? Не понимая отчетливо, что происходит, он подсознательно услышал скрип стульев и возгласы облегчения. Понял, что совещание закончилось, и принялся собирать лежавшие перед ним документы. «Самуэльсон?» — услышал он чей-то голос сверху и быстро поднял голову. «Как продвигается совместная работа с объединением областных советов?» Томас встал, пожал руку директору информационного отдела, лихорадочно соображая, что сказать. Мысли путались, слова застревали в горле. «Нормально», — ответил он, — «все идет хорошо». «Никаких конфликтов?» Он отдернул внезапно вспотевшую руку. «Пока мы встречаемся для совместных обсуждений результатов, полученных независимыми экспертами, и никаких разногласий при этом не возникает», — ответил он, не слишком хорошо понимая, что сказал. «Это София Гренборг. Как она?» Вопрос едва не выбил его из колеи. Томас открыл рот и судорожно вздохнул. Он услышал свой голос как бы со стороны. «Знаете ли, она превосходна. Немного скучновато, но специалист она первоклассный. Неудач у нее пока не было». Директор удивленно уставился на Томаса. «Я имею в виду ее желание сотрудничать. Не хочет ли она за наш счет протолкнуть интересы объединения областных советов?» Томас покраснел от досады, осознав свою глупейшую ошибку. «Думаю, что нам пока нечего опасаться», — сказал он. «Они не хотят взять над нами верх. У них, конечно, есть известная позиция относительно повестки дня предстоящего Конгресса, и, можно сказать, директор сосредоточенно слушал и согласно кивал. «Я понял», — сказал он. «Послушай, ты можешь собрать и обобщить свой опыт новой работы относительно региональных проблем и сделать это как можно скорее?» «Конечно», — ответил Томас и пригладил узел галстука. «В точном согласии с вашими указаниями». Директор покровительственно похлопал Томаса по плечу. «Ну так дерзай», — сказал он и направился к двери. Помещение быстро опустело. Томас задержался, чтобы уложить документы и застегнуть портфель. Одна из секретарш настежь открыла окно, впустив в зал живительный воздух. Холодный ветерок проник под брюки и пиджак, приятно освежив кожу. «Как продвигается совместная работа с областными советами? Какова София Гренборг, собственно говоря?» Томас отогнал неприятные мысли, взял портфель и решительно зашагал к лифтам. Несколько областных руководителей стояли в холле и, переговариваясь, ждали лифта. Томас прошел мимо них и направился к пожарной лестнице. В коридоре на их этаже было тихо и темно. Тусклые лампочки резкими тенями подчеркивали рисунок стен в островках света. Томас поспешил в свой кабинет, закрыл за собой дверь и сел за стол. Так он не сможет ничем заниматься. Зачем он позволил всему так далеко зайти? Все, за что он боролся все эти годы, грозит пойти прахом. Доверие, равновесие между семьей и работой превратится в ничто, если он поддастся очарованию областного совета. Взгляд Томаса остановился на портрете Аники и детей, стоявшим на столе в серебряной рамке. Снимок он сделал прошлым летом, на 70-летии тети. Фотография получилась не очень хорошей. Дети разодеты в пух и прах. На Анике было платье до колен, облегавшее ее угловатую фигуру. Волосы она заплела в косу, отброшенную на спину. «Это говорит о том, как ты хочешь, чтобы мы выглядели в глазах других», — сказала Аника, когда он показал ей, какую фотографию выбрал для своего стола. Он тогда ничего не ответил, выбрал фото и не стал вступать в дальнейшие дискуссии, которые никогда не приводили ни к чему хорошему. Для него всегда было важно, как он выглядит в глазах посторонних людей. Это правда. Игнорировать впечатление, какое ты производишь на окружающих, безответственно и глупо. Таково было его твердое убеждение. Аника думала по-другому. «Невозможно, чтобы тебя любили все без исключения», — могла бы она сказать. «Надо выбрать свою позицию и держаться ее, не пытаясь быть милым для всех». Он провел рукой по гладкому металлу рамки, задержал палец на круглой груди Аники. Внезапный телефонный звонок заставил его вздрогнуть. «К тебе посетительница из объединения областных советов, София Гренборг. Ты спустишься, чтобы отвезти ее наверх?» Он почувствовал, как на голове и под мышками выступил пот. «Нет», — сказал он, — «она знает дорогу, можешь ее пропустить». Он положил трубку, встал из-за стола и прошелся по кабинету, слегка приоткрыл дверь, внимательно оглядел кабинет, как будто видел его в первый раз. Он склонился к столу и стал внимательно прислушиваться к шумам на лестничной площадке. Но слышал только стук собственного сердца. Пытался отыскать в душе чувства, но находил лишь сумятицу и смущение. Он не знал, что думать. Он ждал Софию, но одновременно испытывал стыд, понимая, что делает что-то дурное. Он желал ее и одновременно презирал. Раздался стук ее каблучков, стук, который он уже не мог спутать ни с чем. Легкие веселые шаги гулко отдавались от стен пустого коридора. Она открыла дверь и вошла в кабинет. Глаза ее сверкали. В них были и застенчивость, и сомнение. Но они не могли погасить огонь желания, буквально плещущий в синеве глаз Софии. Он подошел к ней, выключил верхний свет и привлек Софию к себе, одновременно закрыв дверь. Он страстно, теряя голову, целовал ее во влажные теплые губы, ласкал ее груди и упругую попку под брюками. Они сплелись в неистовом поцелуе и, сорвав с себя одежду, улеглись на письменный стол. Томас ударился спиной о стаканчик с ручками и отбросил все, что оказалось под ним. София села на него верхом, пожирая его глазами. Губы ее вожделенно подрагивали. Он легко скользнул в ее горячее влажное лоно, и она начала медленно качаться на нем вверх и вниз. Волны наслаждения окатывали все его тело в такт движением Софии. Почувствовав приближение оргазма, он открыл глаза и уставился прямо на Анику, покорно приехавшую навстречу с его родственниками. Он не мог удержать крик, вырвавшийся из него одновременно со спермой. В наступившей тишине он услышал монотонное жужжание вентиляции, тихий звон лифтовых тросов. На другом этаже разрывался телефон, к которому никто не подходил. «Мы совсем обезумели», — шепнула София на ухо Томасу. Он рассмеялся. «Это, конечно, безумие». Он поцеловал ее и приподнялся. София соскочила с него. Пыхтя и хихикая, они бросились одеваться. Потом долго стояли, обнявшись и улыбаясь друг другу. «Спасибо тебе», — сказала София и поцеловала его в подбородок. Он сжал губами ее рот, приласкал языком. «И тебе спасибо», — выдохнул он. Она надела пальто, взяла портфель и пошла к двери, но потом вдруг резко остановилась. «Ой, я же совсем забыла, зачем пришла!» Он сел на стул и откинулся назад, испытывая непреодолимую сонливость, как всегда после оргазма. София поставила на письменный стол портфель, открыла его и извлекла оттуда пачку листов с логотипом Департамента юстиции. «Сегодня днем я встречалась с Крамне, и мы набросали план действий», — сказала она. Во взгляде ее промелькнуло что-то скотское, когда она обворожительно улыбнулась. Лицо Томаса напряглось, сонливость как рукой сняло. «Что?» — воскликнул он. «Ведь это должен был сделать я. Крамне позвонил мне. До тебя ему дозвониться не удалось. ты был на каком-то совещании. Ты можешь просмотреть эти документы вечером, а завтра утром позвонить мне?» Томас посмотрел на часы. «Сегодня я забираю детей», — сказал он. «Не знаю, успею ли я до вечера». София прищурилась, переносица ее побелела. «Понятно», — сказала она тихим резким голосом. «Позвони, если успеешь». Она повернулась и вышла, захлопнув за собой дверь. Томас остался сидеть, чувствуя себя по уши в липкой грязи. «Как продвигается совместная работа с объединением областных советов? Это София Гренборг, как она?» Он вскочил, скомкал свои документы о совместной работе и швырнул их в мусорную корзину. Бумаги, оставленные Софией, он положил под стакан с ручками и поспешил в детский сад. У Аники окончательно затекли ноги от долгого сидения на неудобном стуле, когда дверь кабинета наконец открылась, и шеф-редактор, выглянув, предложил ей войти. «У меня 10 минут», — сказал он и повернулся к Анике спиной, прежде чем она смогла что-то ответить. Она встала и попыталась размять омертвевшую ногу. Настроение сразу испортилось. Пошатываясь на потерявших чувствительность ногах, она вошла в кабинет в тени широкой спины Щумана, тихо возмущаясь его торопливостью. Она села на стул и, достав свои записи, положила их поверх диаграмм, застилавших письменный стол шефа. Шеф неторопливо вернулся на свое место, сел в кресло и откинулся назад. «Ты так и не отказалась от версии терроризма?» — сказал он, просто констатируя факт, и сложил руки на животе. «Мне удалось добыть важные сведения, которые, правда, довольно противоречивы», — сказала Аника и взяла в руки свой блокнот. Она стала просматривать записи и вдруг поняла, что открыла блокнот не на той странице. Аника принялась лихорадочно искать нужное место. Щуман тяжело вздохнул. «Расскажи своими словами», — сказал он, и Аника опустила блокнот на колени. Она все еще пыталась твердо поставить ноги на продолжавший качаться и проваливаться пол. «Террориста зовут Йоран Нильсен», — сказала она. «Родился в Сатаярви в Торнандалене в 1948 году. Отец был пастором листодианского толка». Она снова взяла в руки блокнот и перелистала его. В 19 лет он приехал в Упсалу изучать богословие. Вступил в ряды бунтующей молодежи, и весной 1969 года стал маоистом. Курс он не закончил, вернулся в Норботтен и стал работать в церкви. В Лулео вступил в маоистскую группировку под псевдонимом Рагнвальд и отказался от своей веры, по каковой причине ему пришлось заключить гражданский брак. Тем или иным образом, он был замешан в преступлении на военно-воздушной базе F-21, хотя полиция не считает, что он лично присутствовал на месте преступления во время его совершения. Бежал из Швеции в среду, 18 ноября 1969 года, и с тех пор здесь не появлялся. Видимо, не состоялась и его свадьба, которая должна была иметь место в ратуше Лулео 20 ноября, то есть через 2 дня после взрыва на базе. Щуман неторопливо кивал. Потом он уехал в Испанию и стал профессиональным убийцей в ЭТА, дополнил шеф-редактор, заглянув в раскрытую газету, лежавшую на приставном столике. «Меня сейчас интересует то, что произошло на базе F-21», — сказала Аника. «Помнится, ты говорила, что полиция сняла с него подозрения и считает, что он лично не участвовал в этом преступлении». Судорожно сглотнув, она молча кивнула.